Глава 12. Мы с Яном только что вернулись в отель, когда внезапно появился Фабиан, принося холод в теплоту номера своим присутствием. «Где, черт побери, вы были? Я прождал несколько часов!» «Прости, что опоздала к комендантскому часу, мамочка», — попыталась подразнить Яну, застыла, увидев выражение его лица. «Что случилось?» Призрак выглядел таким разбитым, что у меня готовы были подкоситься колени. «Что-то с Кости? О, Господи, если что-то случилось с ним, я...» «Кэт, тебя отвергли», — сказал Фабиан. Я подождала секунду, но он больше ничего не добавил. Если не учитывать мое облегчение от того, что никто не умер, я была слегка запутана. Особенно, когда Ян пробормотал. «Твою мать!» Я, конечно, несколько недель не говорила со своей матерью, но все же мы не называли положение вещей такими терминами. Я и мой дядя не разговариваем в данный момент, но я не думаю, что...» «Он имеет в виду, что Криспин отрезал тебя от своей линии», — перебил Ян, смотря на меня со смесью досады и жалости. Чувство желейных коленок вмиг вернулось с удвоенной силой. Я опустилась на пол, пытаясь осмыслить информацию, не поступая нелепо, например, без слез. Не страх заставил мои эмоции бурлить от новостей. Костя отрезал меня от своей линии, и это было худшим наказанием, чем казнь в мире вампиров. Это сбрасывало меня на низший уровень в сообществе неумерших. Справедливая игра для того, кто хотел отмерить жестокость без шанса последствий. Нет. Совсем не это расстраивало меня больше всего. Это было знаком того, что Костя готов развестись со мной. По вампирскому закону мы были женаты до тех пор, пока один из нас не умрет. Но это было публичным заявлением, что я значу для него меньше, чем ничего. Проклятие! Менчерес даже не отрезал свою жену Патру, прежде чем она умерла. А ведь эта дамочка пыталась убить его. «Ты же знаешь, что это не Криспин», — сказал Ян. Он сел рядом со мной и погладил мою ногу в утешение. «Рейту стоит надеяться, что мы найдем демона, который заклеймил его. Ему проще будет умереть от руки этого типа, чем от Криспина, когда тот придет в себя и услышит обо всем этом». «Я знаю», — хрипло произнесла я, и пусть я понимала это, знание того, что чары Рейта вынудили Кости поступить так со мной, означало, что он захватил каждую частичку моего мужа. А что, если мы не сможем расколдовать его обратно? Этот вопрос был более ужасающим, чем любая опасность, что стояла передо мной. Фабиан парил выше, высказывая свою версию сочувствия путем пропускания своей руки через мое плечо. «Я боюсь, что это еще не все. После того, как он отрезал тебя, он провозгласил Рейта приемником своей линии, если с ним что-нибудь случится». Я дернулась так резко, что моя верхняя половина оказалась прямо впечатана в тело призрака. «Сукин сын! А мы еще удивлялись, почему Рейт подверг себя всем этим трудностям, чтобы околдовать всех. Значит, этот мудак сделал это ради своей силы. Если Костя умрет, Рейт займет его место и будет править не только линией Кости, но и станет соправителем одной из самых больших и сильных вампирских линий вместе с Менчересом. Ах, он скользкий ублюдок! Рейд никогда бы не смог добиться подобной силы путем насилия. Кости бы раздавил его в бою, и даже если бы не он, то Менчерес точно! Но, наложив свой глаз на умы обоих мужчин, а также на всех их приближенных, Рейд получит повышение, как только с Кости случится какое-нибудь происшествие с летальным исходом, которое, я не сомневалась, Рейд собирается скоро подстроить. Это все меняет по поводу того, кого мы должны притащить Бальчезеку, расхаживая туда-сюда, сообщила я. Это должен быть Кости. Сначала мы решили выкрасть Аннет. С ее уровнем силы и отсутствием супруга, что присматривал бы за ней, ее легче спасти или выкрасть, если на то пошло, если не захочет пойти по собственной воле. Но Костя был сильнее меня и Лиена, так что я не могла сидеть и надеяться, что Рейд провернет свои грязные делишки раньше, чем убьет Костя и поставит последний кусок плана на место. Ян вздохнул. «Лучше бы это была Аннет». «Даже не думай струсить теперь», — предупредила я его. Он одарил меня расчётливым взглядом. «Я уже говорил тебе, Криспин относится к тому небольшому количеству людей, которых я буду защищать даже ценой своей жизни. Завтра я это докажу». Я уставилась на него, отмечая твёрдость линии рта и бескомпромиссный блеск в его ярких бирюзовых глазах. «Если ты это сделаешь, я заберу назад каждое грязное выражение, что когда-либо говорила о тебе». Ян усмехнулся. Настроение его моментально сменилось с серьёзного на хулиганистое. «Зачем? Всё, что ты говорила, правда. Даже больше». Я встряхнула головой. Ян гордился своими извращенческими наклонностями больше, чем кто-либо, кого я когда-нибудь встречала. Но если он поможет мне утащить кости у четверых других зачарованных вампиров и одного демонического, я бы завалила его проститутками и порнухой и клялась, что он всё ещё ангел. Однако Менчера смог обезглавить нас одной только мыслью, а с Костей я не могла справиться даже в лучшие дни. Таким образом, мы вряд ли переживём завтра. Мы собираемся выступить против наших друзей и любимых, что заставляет действовать с определёнными ограничениями, не убивая никого. И хрустальный шар не понадобится, чтобы понять, Рейд со своими марионетками не придерживается тех же соображений. Ну и ладно, пора внести, пока смерть не разлучит нас, в список моих клятв. В любом случае, вечная жизнь звучит скучно. Я зашагала по гравийной дороге к своему дому. Голые ветки деревьев колебались на ветру, а воздух был холодным настолько, что я могла бы видеть пар от своего дыхания, если бы оно у меня было. Сегодняшний день можно было назвать «Чёрной пятницей», когда торговые пассажи и Walmart превращались в место боевых действий для праздничных покупателей, охотящихся на лучшие предложения. Мой район боевых действий состоял из крутого, покрытого лесом холма и двух живописных домиков на самой вершине. Мой желанный приз — вампир с коричневыми волосами, который публично отказался от меня. Я узнала, что моё появление было замечено потому, как сразу же прекратились разговоры в доме. Ладно, всё равно голос Рейта меня до жути раздражал. «Дорогой, я дома!» — прокричала так громко, как могла, ускоряя темп шага. Но как только я достигла вершины холма, входная дверь открылась, и Рейт расположился в проёме. Моё лицо растянулось в улыбке, которая больше была похожа на насмешку. Нет нужды больше притворяться, что я под его демоническим рабством. «О, здорово, братан! Не мог бы мужа моего позвать повидаться?» «Тебе здесь не рады, Кэт», — сказал он, словно был собственником этого места. «Всё наоборот, лапушка. Отрезана я или нет, я всё ещё законная жена Кости, а вампирский закон гласит, если один вампир приглашён, то и второй получает приглашение автоматом. Так что или Кости выйдет, или я зайду». Подол моего чёрного жакета шелестел на холодном ветру, но верх сидел плотно. Слишком много оружия было на мне. Рейд был либо достаточно наслышан о моей репутации, либо догадался по выражению моего лица, что «нет» — неприемлемый ответ для меня. Он исчез внутри, и несколько секунд спустя другой вампир появился на пороге, но совсем не тот, ради которого я пришла. Менчерос стоял в дверном проёме. Его египетские черты лица излучали жёсткость, не позволяя понять о дальнейших действиях. И только один взгляд в его глаза дал понять, что Рейд приказал ему убить меня.